Часть вторая. Потомки катастрофы. Арба! Девушка обернулась, ища окликнувшего ее. «А, это ты, Гард!» Всем своим голосом, показывая, что парни не рады, произнесла она почти с открытой насмешкой. «И чего тебе нужно?» «Я, по-моему, ясно выразилась вчера. Если хочешь, можешь переспросить у своих приятелей. Они не откажут себе в удовольствии процитировать мои слова. А если тебе повезет, то смогут воспроизвести и интонацию». Щуплый парень с водянистыми, почти что прозрачными глазами покраснел. Эта заносчивая девица унижала его при каждом удобном случае. Вот и сейчас он уж очень сильно пожалел, что окликнул эту языкастую стерву. «Тебя искал отец», — борясь с собой, чтобы не нагрубить, произнес он. «Да ну?» — изогнув в изумлении бровь, удивилась Арва. «И что вы на этот раз придумали?» «Я ни при чем», — попытался защититься парень, но, уловив разгорающийся в глубине глаз девушки задорный огонек, решил заткнуться. «Если вы оба питаете какие-то иллюзии насчет меня, это ваше дело. Через 14 закатов я уйду на поиск, и ни тебе, ни моему отцу, ни даже твоему не удастся это остановить. Плевать мне на то, что решили наши родители еще до нашего рождения. Если ты как баран на веревочке идешь туда, куда тащат, то я – волчица, гордая и свободная. Есть волки, которые служат с рвением обычных псов», – шепотом произнес Гард, о чем тут же пожалел. У его собеседницы был великолепный слух. «Это уже не волки, а обычные псы. Но даже они выходят из повиновения и живут надеждой вцепиться в глотку хозяина, лишь только он забудется и ослабит контакт. А ты все равно баран». И плюнув Гарту под ноги, Арва пошла прочь, раздражая щуплого парня своей гордой осанкой, высоким ростом и копной темных волос цвета ночного неба, спадающих водопадом до самой талии. Гард еще с минуту стоял на месте с открытым ртом, пытаясь придумать, что крикнуть вслед хамке. Но в голове было пусто. Не было у парня ни мозгов, ни хорошо подвешенного языка, ни внешности. Одна спесь и происхождение, доставшееся от отца, великого надзирателя некогда великого клана Небесных Соколов. Но могущество в прошлом. Раньше по базе Небесных Соколов ходили могучие воины. А теперь защитников поселения едва сотня наберется. Остальные подростки, которые никогда не покидали базы, и старики. Крепкие, но уже гибнущие от излучения кристаллов арты. Да и их немного. Еще раз глянув вслед ушедшей девушке, которая носила по праву титул первой красавицы клана, Гард поплелся прочь. Арва сидела и смотрела на карту. Она знала ее наизусть, но все равно пыталась запомнить все, что было нанесено на прозрачный материал, тончайший, как пятно масла на воде, и прочный, как дискон, великий металл, который вскоре сменит ее хрупкий человеческий скелет. Девушка посмотрела в окно. Тьма, окутавшая базу, была для нее пока что непроницаема. Но скоро все изменится. Она добудет кристаллы арты и сможет войти в купальню, полную дискона. Арва непременно станет великой воительницей, даже более великой, чем ее мать, которая принесла сразу 7 кристаллов из города падших. Арва вспомнила, как впервые увидела подземелья базы Небесных Соколов. Ей было 8. Она шла по длинным коридорам, вырубленным глубоко в скалах. Коридоры были огромными, а может быть, она была маленькой. Но девушке хотелось верить в первое. На стенах были изображения великих воинов, падших, словно живые они смотрели с ярких картин, изображающих их деяния. Обращенные в пепел города пиров, залитые огнем небесные крепости даремцев, погружающиеся в пучину темных вод плавучие острова государства Ваданов. И вот эти герои смотрят на маленькую девочку, жадно впитывающую всю мощь предков великого клана великих падших. А потом коридор кончился, и она увидела великие машины, стоящие рядами в нишах. Не осталось ни одного человека, знающего, как можно использовать эти грозные аппараты, сеющие ужас на врагов небесных соколов. По легенде, последний падший оставил инструкцию для потомков, но никто так и не сумел ее найти. За 3000 лет не сохранилось даже намеков о ее местонахождении. А ведь у потомков Ваданов до сих пор есть катера, способные обгонять волны и стирать с лица земли целые города, которые крупнее их базы в десятки раз. Хорошо, что их база стоит вдалеке от побережья, и основной удар пришелся по пирам. Но у тех тоже были машины, пришедшие из времен падших, огромные механические крепости, способные передвигаться по суше и мелкой воде. И пока эти двое грызутся, небесные соколы в безопасности. Арва мечтала, что сможет найти инструкцию, поднимет ввысь сокола и отомстит всем, и Ваданам, и пирам. Маленькая девочка идет по огромному залу, в котором не меньше сотни различных соколов. Они блестят, словно изготовлены вчера. Хищные обводы небесных копий под крыльями, готовые сорваться и обрушиться на врагов клана. Но нет человека и воина, способного поднять ввысь великие машины. Арва на минуту закрыла глаза, вынырнув из воспоминаний. Еще 13 закатов, и она уйдет сквозь дверь падших, чтобы найти себя или погибнуть. Напиток бодрости уже остыл, превратившись в совершенно черную густую жижу. Горячим он был вкусным, холодным просто омерзительным. Девушка встала и поставила металлическую чашку на маленький каменный круг, сделанный еще древними. Никто не знал, как он работает, просто когда на него ставили предмет, тончайший круг разогревался, поджаривая мясо или кипятя воду. Через минуту от напитка пошел пар, и девушка сняла чашку с круга. Она не любила слишком горячий, пришлось бы долго ждать, когда он остынет, а ждать не хотелось. Арва снова уселась в кресло и, отхлебнув горьковатой горячей жижи, вернулась к памятному дню.